«Спасибо, что позаботились о нас на днях, Елизавета». Хотя у Элин было сложное выражение лица, она беззлобно приветствовала девушку. Казалось, им было непросто сближаться. Совсем недавно Элин и Елизавета сражались плечом к плечу. В то время обе девушки, несомненно, испытывали какие-то эмоции друг к другу. Но это вовсе не означало, что у них должны быть близкие отношения. Скорее, они были непростые. Мила и Софи с удивлением смотрели на двух Ванадис. Они обе знали о разногласиях между Элин и Елизаветой. Они думали о том, что в случае опасности им придется растаскивать их в разные стороны. «Госпожа Елизавета, я очень рада снова вас видеть». Лим вышла вперед, не в силах оставаться равнодушной к неразумному поведению Элины и Елизаветы. Она поклонилась рыжеволосой Ванадис. Следуя за нею, Титта тоже склонила голову перед Елизаветой. Ванадис с радужными глазами великодушно кивнула им обеим. Тигри тоже подошел ближе. «Я рад, что с вами все хорошо. Как ваша правая рука?» Когда он сочувственно спросил об этом, Елизавета, наконец, криво улыбнулась. Она подошла к Тигре и протянула ему правую руку. «Попробуйте прикоснуться к ней». Тигре нежно коснулся ее руки. Елизавета легонько сжала ладонь Тигре. Потому, что ее рука стала белой, он понял, что она вложила в нажатие всю свою силу. Однако для Тигре это было похоже на хватку маленького ребенка. Однажды демон наложил проклятие на правую руку Елизаветы. Демон умер, и проклятие было снято, но Ванадис больше не могла поднять правую руку. Она вообще не могла собраться с силами, но за прошедшее время ее состояние улучшилось. Вскоре Елизавета опустила руку. Она слегка вздохнула и улыбнулась. «Ну вот и все, что я могу сделать. Я научилась брать кисть для письма, писать иероглифы и пользоваться ложкой и вилкой. Но это все, что я могу удержать. Не говорите это так, это действительно хорошо». Тигри покачал головой и нежно сжал обеими руками руку Елизаветы. Рыжеволосая Ванадис застенчиво улыбнулась. Мила и Софи были удивлены тем, как эти двое болтали. Пока Елизавета здоровалась с Лим и Титтой, Мила потянула Тигри за рукав и живо спросила. «Тигри, что все это значит? Я знала, что она приютила тебя в Либусе, но ваши отношения выглядят довольно близкими. Кстати говоря, я не рассказывал об этом ни тебе, ни Софи, ха». Отправленное письмо определенно стало бы чересчур длинным, потому что было слишком много вещей, о которых нужно было написать, поэтому Тигри опустил ту часть истории, когда он служил под началом Елизаветы. Он подумал, что ему следует подробно рассказать об этом, когда они лично встретятся на Масленице. В то время, когда я потерял память, она заботилась обо мне, примерно в течение 40 или 50 дней. Софи удивленно пробормотала: «О боже!» Мила подозрительно нахмурилась, и они обе уставились на Елизавету. Ванадис с радужными глазами, не в силах скрыть своего смущения, пожала плечами, но было и еще кое-что, что ее беспокоило. «Подождите минутку, лорд Тигри Вурмут». Рыжеволосая Ванадис приблизила свое лицо к лицу Тигри и тихо спросила: «Почему вы называете этих двоих короткими именами? Кроме того, они называют вас так же». Тигри сначала не понял, что имеет в виду Елизавета, и на мгновение задумался, но почти сразу догадался. «Я сказал им, что меня можно называть Тигре, и они обе сказали мне то же самое». Ванадис с радужными глазами по очереди с изумлением смотрела на Тигре, Милу и Софи. С ее точки зрения, это было нечто невероятное. Она могла понять, что Элин позволила ему называть ее по прозвищу, принимая во внимание ее дружелюбный характер, и Софи тоже. Однако она не могла поверить, что Людмила Лурье, чья гордость как Ванадис была чрезвычайно сильна, позволила иностранцу называть ее ласковым именем. А еще она сама фамильярно обращалась к Тигре. «А в чем дело?» Елизавета, стоявшая неподвижно в полном изумлении, пришла в себя от голоса Тигре. Юноша с тревогой посмотрел в ее лицо. «Вы плохо себя чувствуете? Тогда давайте найдем место, где вы сможете отдохнуть». Никаких проблем. Щеки Елизаветы стали ярко-красными, и она тихо выругалась. Затем она решительно схватила Тигре за руку левой рукой. Убедившись, что они отошли от Элины и остальных, она тихо прошептала так, чтобы ее мог слышать только юноша: «У меня есть просьба». Сохраняя напряженность в своих разноцветных глазах, Елизавета пристально смотрела на Тигре и еще сильнее сжала свою руку. «Пожалуйста, позволь мне тоже называть тебя Тигре. И еще, я хочу, чтобы ты тоже называл меня Лизой». Это был первый раз для Елизаветы, когда она просила о таком. Хотя Тигри смотрел на нее с удивлением, он кивнул с улыбкой. «Конечно, раз ты не против, Я буду звать тебя Лизой. Лицо Елизаветы. Лиза вдруг стала ярко-красным. Может быть, на душе у нее стало легче, потому что она обратилась к Тигре более дружелюбным тоном, чем раньше. А куда вы все собрались? Не похоже, что в банкетный зал. Мы идем навестить Ольгу. Почему бы тебе не пойти с нами, Лиза? Если уж на то пошло, Тигре просил об этом именно ради Ольги. Став ванадис 3 года назад, Ольга до недавнего времени скиталась по разным странам. Похоже, она не была знакома с другими ванадис. Юноша хотел, чтобы Ольга с ними познакомилась. Лиза, услышавшая имя Ольги, резко сузила глаза и сделала недовольное лицо. Лиза не знала, какие обстоятельства заставили Ольгу покинуть землю Бреста, которой она должна была управлять. Но в глазах Лизы поступок Ольги был отказом от своего долга ванадис. «Хорошо, я тоже поприветствую ее», — сказала Лиза с вызывающим видом. Компания, которая увеличилась до 7 человек, шла гуськом по коридору, чтобы не мешать другим людям. Людской шум стал громче. В авангарде маленькой прекрасной армии были Тигре и Эллин. Вот как, 4 ванадис. Похоже, что мы можем легко сразить даже 100 000 врагов. Это не похоже на шутку. Я вовсе не шучу. Хотя это очень маловероятно, чтобы такое число ванадис выступили общим фронтом. Конечно, я тоже не думаю, что ванадис объединятся в битве. Каждая из них была способна противостоять 1000 человек, но они были не только выдающимися воинами, но и полководцами и лордами герцогств. Если бы они не столкнулись с подавляющей большой армией или особыми существами, вроде демонов или стаи драконов, то нерационально было собирать их в одном месте и заставлять действовать общим фронтом. Однако причина, о которой говорила Эллин, была не только в этом. Беловласая ванадис широко улыбнулась и спросила: «Как ты думаешь, почему?» Рассеянно глядя на стены и потолок коридора, Тигре размышлял. «Это проблема расположения герцогств, вот именно. Например, Лейтмирец, которым я управляю, находится на юго-западе Цктида. Если оставить в стороне угрозы с запада и юга, то это слишком далеко, чтобы решать проблемы на востоке и севере. Кроме того, хотя я и говорила о севере, мы не можем контролировать море. Лейтмирец не имел выхода к морю, да и флота у него не было. При использовании рек или озер приходилось либо строить небольшой корабль, либо фрахтовать его где-то. Кроме того, не похоже, что только ванадис будут сражаться. Если мы не дадим благородным вельможам возможности проявить себя, они будут недовольны. Были не только те, кто думал, что нет ничего лучше, чем жить в мире. Везде были дворяне, желающие попасть на поле боя для получения выдающихся военных заслуг. Одни дворяне нападали на других, и тем привлекали внимание короля. И я не думаю, что найдется кто-то, кто сможет собрать нас вместе. Даже если ванадис будет 4, это не будет иметь большого значения, если каждая будет сражаться по отдельности. Да, было бы удивительно, если бы это осуществилось. Болтая, они подошли к комнате, где разместилась Ольга. Когда Тигре постучал и назвал себя, ему тут же ответили, и он открыл дверь. Глава 1, часть 4, Масленица. Две придворные дамы в комнате были одеты в странные одежды, которые никогда не видели ни в Лейтмирице, ни тем более в Брюне. Они прислуживали невысокой девочке, Ольге Там. К стене был прислонен топор, украшенный замысловатыми орнаментами. Это было оружие дракона Ольги, ревущий демон Мума. Платье Ольги было такого покроя, что подчеркивало скорее ее прелесть, чем красоту. Оно было из светло-красной ткани, с рукавами в форме фонариков. Перчатки полностью закрывали ее предплечья, а на юбке без разрезов был вышит цветочный узор. Белая кружевная лента очень красиво смотрелась на ее коротких светло-розовых волосах. Перевязь со странным рисунком спадала с плеча. Ольга была из племени всадников, которая жила охотой и скотоводством и много кочевала. Различные узоры, украшавшие ее платье и одежду придворных дам, были характерны для этого племени. Тигре, Ольга, которой в этот Новый год исполнилось 15 лет, сразу замолчала. Удивление и радость плескались в ее глазах, похожих на черный жемчуг. Тигре подошел к ней и слегка наклонился, чтобы их взгляды оказались на одном уровне. «Давненько не виделись. Прости, что заставил тебя волноваться». Она ответила не словами, а действием. Ольга подскочила к Тигре и обняла юношу за талию. Тигре обнял ее и ласково погладил по спине. Он не стал гладить ее по голове, потому что ее светло-розовые волосы были тщательно уложены в прическу. Кто-то среди прибывших 6 женщин пробормотал: «Я завидую». Но было неясно, Чей это был голос? Ольга обнимала тигра уже больше 20 секунд, и остальные начали проявлять нетерпение. Элин начала действовать первой. Мила последовала за ней. «Тигре, я понимаю, что вы хотите предаться радости встречи, но разве ты уже не должен представить нам Ольгу?» «Непременно. Думаю, многие из вас встречаются с ней впервые». Тигре почувствовал неловкость от резких голосов девушек и разомкнул объятия. Ольга тоже отошла от тигра и повернулась лицом к Ванадис. «Извините за позднее приветствие. Приятно познакомиться. Я, Ванадис Ольга там, лорд Бреста». Слова «приятно познакомиться» были обращены ко всем женщинам, кроме Элины и Софи. Ольга встречалась с Элин всего один раз, несколько лет назад. Но поскольку обе не проявили тогда особого интереса друг к другу, то и сейчас они не чувствовали радости от встречи. В выражении лица Ольги не было ни капли дружелюбия, да и ласковых интонаций не наблюдалось. Мила нахмурилась, а Элин перевела вопросительный взгляд на юношу. Тигре слегка кивнул, чтобы успокоить Элин. Дело было не в том, что Ольга нервничала в присутствии старших Ванадис, и не в том, что она намеренно приняла деловой вид. Это было просто ее обычное «я». Прошло уже несколько лет с тех пор, как мы виделись, но, наверное, ты помнишь, я Элеонора Вильтария, Ванадис из Лейпмирица. Элин сделала шаг вперед и с достоинством назвала себя Ольге. Хотя Мила и Лиза немного колебались, они последовали за беловласой Ванадис. Затем Софи, Лим и Титта по очереди поздоровались. Когда Софи с улыбкой сказала «давно не виделись», Ольга слегка расслабилась. Когда приветствия закончились, Мила сразу же холодно спросила: «Я слышала, что ты уехала из Бреста, который был тебе вверен, и 2 года странствовала. Но что ты делала все это время?» «Я путешествовала по разным странам, чтобы узнать, что значит быть королем», — прямо ответила Ольга. Не только Мила, но и Элин, Лиза и Лим нахмурились при этих словах. «Конечно, ты мне тоже об этом говорила», — ностальгически заметил Тигре, так как уже слышал это от нее в Асваре. Софи улыбнулась. Титта смотрела на Ванадис с отсутствующим выражением лица. Наполовину из любопытства, наполовину из вредности, Мила продолжала свой допрос. «Ты сказала что-то интересненькое. Так ты узнала то, что хотела». Ольга кивнула и взяла за руку Тигре, стоявшего рядом с ней. «Я считаю, что Тигре и есть настоящий король». Удивленная тишина наполнила комнату. Взгляды всех Ванадис и Лим сосредоточились на Тигре. Даже Софи смотрела на юношу в полном изумлении. Только Ольга и сопровождавшие ее придворные дамы были спокойны. Титта выглядела озадаченной. «Господин Тигре, король», — юноша с кривоватой усмешкой посмотрел вниз на Ольгу. Он уже привык к странному поведению этой девушки. Если бы здесь был Матвей из Лигники, он бы согласился с Тигре и от души посмеялся. Однако на этот раз даже Тигре лишился дара речи от заявления Ольги. Ванадис со светло-розовыми волосами посмотрела на юношу и сообщила: «Тигре, я хочу иметь от тебя ребенка». Невольно вскрикнула Титта. «Ребенка от господина Тигре?» Лим заметно пошатнулась. Тигре смотрел на Ольгу с таким выражением лица, словно у него разболелась голова. «Погоди минутку, коротышка. Я тебе говорю, Ольга там». От Элины сходила гневная аура, и она широкими шагами подошла к Ольге. Мила и Лиза не шевелились, но и их лица не скрывали гнева. Хотя Софи вздохнула, она все же молча наблюдала за происходящим. «Что ты имеешь в виду, говоря, что хочешь иметь от него ребенка?» Даже при давлении со стороны старшей Ванадис Ольга не выказывала никаких признаков страха. «Это именно то, что означает буквально Тигре, граф, правящий Альзасом в королевстве Брюн. Хотя в настоящее время он находится в Лейпмирице в качестве приглашенного генерала, в конце концов он вернется в свой родной город. А ты не сможешь уехать из Бреста. Ты это понимаешь. Вот почему я и сказала, что хочу иметь от него ребенка. В другом случае, я бы сделала предложение о браке». «Брак!» — одновременно вскрикнули Титта и Лим. Элин крепко сжала кулак, у Милы дернулся уголок рта, а Лиза обхватила себя за плечи. Только София изобразила на лице восхищение. Она все еще намеревалась стоять в сторонке и не вмешиваться. Тигре был сильно озадачен. Он не мог придумать подходящих слов, чтобы объяснить происходящее трем взбешенным Ванадис. Повернувшись к ним спиной, словно защищая Ольгу, он снова наклонился и спокойно спросил: «Ольга, не могла бы ты объяснить подробнее? Даже я не очень хорошо понимаю то, что ты только что сказала. Сам факт вступления в брак в 15 лет не был таким уж удивительным как для Брюна, так и для Цктида. Даже рождение детей не было чем-то необычным, хотя считалось ранним. Однако заявление Ольги было слишком резким. Ванадис со светло-розовыми волосами позволила неожиданным чувствам проявиться в ее черных глазах, но она тут же кивнула. «Как только что сказала мисс Леонора, мы с Тигре не можем пожениться, потому что у нас обоих есть статус, и я не собираюсь отказываться от него». Тигре согласно кивнул головой. Ольга продолжала. «Для людей племени всадников брак придает важность связи между домами. Есть поговорка: узы домов дороже 10 тысяч овец. А еще у нас поощряется получение крови того, кто обладает превосходным мастерством, причем неважно, является ли он членом того же племени, проходящим путешественником или вообще наемником». Вот оно что. Тигре наконец все понял. Давным-давно отец и Массас рассказывали ему, что есть регионы с такими обычаями. Хотя в Альзасе ничего подобного не было, но рассказывали, где-то в Брюне существует что-то такое. Тигре предположил, что Ольга, вернувшись в Брест, рассказала о Тигре и расспросила людей из своего племени, и они согласились, сказав что-то вроде: «Ну, раз он такой выдающийся стрелок из лука, но тогда разве это не будет ребенок без отца? Из того, что ты сказала, не похоже, что тот, кто становится отцом, остается. Конечно, у детей, рожденных таким образом, обычно нет отца, но они воспитываются их дедушкой, бабушкой, дядей или тетей наравне с другими детьми племени. Их не презирают только потому, что у них нет отца». Ответив на вопрос Тигре, Ольга яростно добавила: «Я не хочу, чтобы ты неправильно понял. Я не говорю, что хочу крови Тигре только потому, что у него есть потрясающее мастерство». Ольга покраснела и добавила: «Как я уже говорила, племенные браки подчеркивают связь между родами. Нет ничего необычного в том, чтобы не выйти замуж за того, кого ты любишь. Поэтому есть также девушки, которые зачали ребенка от того, кого они любили, под предлогом получения превосходной крови. Другими словами, вот как-то так оно и есть». Закончив говорить, Ольга отвела покрасневшее лицо. На этот раз Тигре точно не нашелся, что сказать. Элин и остальные тоже стояли неподвижно, широко раскрыв глаза. Впервые кто-то признавался Тигре столь открыто. Но здесь было слишком много проблем для Ольги. То, что было правильно для члена племени всадников, было плохо для Ванадис из Цктида. Тигре покосился на двух придворных дам. Хотя они и стояли в стороне с невозмутимым видом, казалось, что они оценивают юношу. В комнате снова воцарилась тишина, но это молчание было еще более тяжелым и неловким. Тигре пристально смотрел на Ольгу и приводил свои мысли в порядок. Не прошло и 10 секунд, как он спокойно перевел дух. «Ольга, ты обсуждала это с кем-нибудь еще?» Ольга кивнула. Как и следовало ожидать, она консультировалась с гражданскими чиновниками, работающими в императорском замке Бреста, двумя придворными дамами, которым она доверяет, и людьми племени всадников. Члены племени были очень рады, но чиновники сказали, что сначала они поговорят с Тигре в неформальной обстановке. Тигре был благодарен этим чиновникам от всего сердца. Он весь покрылся холодным потом, но в целом от Ольги можно было ожидать чего-то такого. Юноша криво усмехнулся и положил руку Ольге на плечо. «Я счастлив, что у тебя такие чувства, Ольга, но я не могу принять эту просьбу. Для Цктида не будет полезным, если репутация Ванадис, контролирующей герцогство и ставшей незамужней матерью, испортится среди племени всадников. Кроме того, если бы стало известно, что отцом является Тигре, иностранец, то ни Тигре, ни Ольге это не сошло бы с рук. Неужели это никак невозможно?» Ольга озабоченно прищурилась. Когда она сделала такое лицо, было бы неловко прямо сказать, что это невозможно. Эта девушка понимала, что ей не хватает опыта, ведь Ольга до 12 лет жила только в мире племени всадников. «Возможно, ты могла бы подождать 5 лет?» Ольга склонила голову на бок в ответ на слова Тигре. «Если даже через 5 лет твои мысли не изменятся, мы еще поговорим об этом». Предложение Тигре было неуклюжим побегом. Он не мог думать ни о чем, кроме того, чтобы отложить это дело. Однако юноша решил, что это самый лучший план на данный момент. За эти 5 лет Ольга, вероятно, многому научится, став настоящей владыкой Бреста. У нее будет новый опыт, новые встречи. Она будет расти как телом, так и умом, так что есть вероятность, что ее мысли изменятся. Тигре предложил это, принимая во внимание все эти вероятности, но Ольга активно кивнула. «Если это будет 3 года, то я подожду. Мне кажется, что этого маловато. Значит, 4 года. Если бы они продолжили этот разговор, это могло бы перерасти в торг. Тигри согласился, молясь о том, чтобы за эти 4 года что-то изменилось. Позади юноши несколько человек облегченно вздохнули. Глава 1, часть 5, Масленица. Компания, которая увеличилась до 8 человек, направилась в банкетный зал. Когда они вошли, шум, болтовня и энтузиазм окутали их. Король Виктор еще не появился в пиршественном зале, но пир уже начался. Потолок был высоким, а окна маленькими, но многочисленные великолепные люстры были подвешены под сводом, и пламя многочисленных свечей ярко освещало обширное помещение. Тут были люди, которые вели приятные беседы в своем круге, были и те, кто приглашал дам на танец. В углу большого зала на столах стояли бутылки с водкой, вином, медовухой и тому подобным, и рядом были те, кто уже начал напиваться. Заметив Тигри и его спутниц, многие прервали свои занятия и переключили на них свое внимание. Так как он не мог позволить себе сбежать отсюда, Тигри взглядом позвал на помощь Эллин, показывая обеспокоенную улыбку. «Веди себя более достойно. В конце концов, ты один из главных гостей». Эллин легонько ударила юношу по спине, но так, чтобы этого не было видно окружающим. Тигри тихо вздохнул. Он не подвергался столь пристальному разглядыванию в королевском дворе Брюна. «С этого момента ты должен начинать привыкать к этому. Отныне таких ситуаций будет очень много». Мила, идущая по другую сторону Тигри, улыбнулась. Хотя она также стояла под многочисленными взглядами, она оставалась спокойной. Она уже привыкла к этому. Тигри внезапно поднял голову и посмотрел в дальний конец банкетного зала. Там висели 8 флагов. Это были флаг Цктида, Черный дракон, Зирнитра и 7 флагов герцогств каждой Ванадис. Это символизировало миф создания Цктида. Пришелец провозгласил себя воплощением Черного дракона, позаимствовал силу у 7 племен, победил другие племена и основал королевство Цктед. 7 племен, которые поддерживали его, превратились в герцогство. Взгляд Эллин был обращен к флагу Лигники. Ее рубиновые глаза были печальны. Ванадис из Лигники, Александра Альшавина, скончалась в прошлом году из-за болезни. Эллин была ее лучшей подругой и заботилась о ней до последнего момента. С тех пор в Лигнике еще не появилась новая Ванадис. Пока Тигри обдумывал слова утешения, к ним подошел человек. Тигри узнал его, это был герцог Бедигаша Ильда Крутис. «Мы давно не виделись, госпожа Элеонора, госпожа Елизавета». Ильда первым поздоровался с Эллиной Лизой. Среди присутствующих здесь Ванадис он знал только этих двоих. Лиза с улыбкой поклонилась, и Эллин тоже ответила Ильде, взяв себя в руки. Затем Ильда перевел взгляд на Тигри. «Позвольте спросить, не возражаете ли вы, если я буду называть вас графом Варном?» Ильда видел Тигри всего один раз. Это было тогда, когда Тигри еще называл себя Урзом, так как он потерял память и служил Елизавете. Когда армия во главе с Эллиной Лизой столкнулась с армией Ильды, именно Тигри сбил его с лошади. Отношение Ильды было веселым и открытым, он не выказывал никаких признаков того, что хочет затаить обиду за поражение на поле боя. «Пожалуйста, называйте меня так, герцог Бедигош. Благодарю вас. В любом случае ваше умение стрелять из лука действительно выдающееся. В Бедигоше нет никого, кто мог бы так стрелять. Если есть такая возможность, я хотел бы, чтобы вы научили меня этому». Тигри был удивлен, но слова Ильды произвели на него благоприятное впечатление. Тигри понял, что тот не притворяется, а просто таков был нрав этого мужчины. Эллин и Лиза также представили остальных Ванадис, и Ильда ответил им с учтивостью герцога. Тут толпа раздалась и вперед вышла женщина. «О боже, я вижу, что вы все тут вместе», — произнесла она голосом мягким и спокойным, но не таким, как у Софи. Это была Валентина Глинкастис, Ванадис. Она спокойно несла на плече большую косу, в которой переплетались блестящие красные и глубокие черные цвета. Хотя коса не обязательно была тяжелой, но выглядела внушительно. Эта большая коса была ее оружием дракона, пустая тень Зиндейс. Валентина была одета в белое платье, которое сильно обнажало плечи и декольте. Тонкая ткань была украшена мелкой вышивкой. Ее длинные черные волосы были завязаны на затылке, а в волосах, на груди и на талии были розы, соответственно, белая, красная и голубая. Хотя юбка доходила до щиколоток, но спереди подол был приподнят и можно было видеть стройные ноги от колен. Ее роскошные туфли украшали красные розы. Она была красива, как и другие Ванадис. Она позволила своему неописуемому обаянию вырваться наружу и была похожа на водоворот тьмы, поглотивший все огни. И ее большая коса удивительным образом не портила ее красоту, странно сочетаясь с ее платьем без какого-либо чувства несоответствия. «Давно не виделись, Валентина. Ты хорошо себя чувствуешь сегодня, во всяком случае», — Элин отвечала вежливо. Для беловласой Ванадис Валентина, с которой она встречалась лишь раз или два, была человеком, которого она знала только в лицо и по имени. В отличие от милой Лизы, Элин не имела с ней никаких отношений. Также не было никакого взаимодействия между их герцогствами, так как Лейпмириц находился на юго-западе Кстида, а Астероде, которым управляла Валентина, на северо-востоке. А да, так как это Масленица, я решила немного расслабиться и, к счастью, хорошо себя чувствую с самого утра. «Отлично», улыбаясь, сказала Софи. Однако ее бериловые глаза показывали осторожность. Не замечая этого или делая вид, что не замечает, Валентина кивнула, не переставая улыбаться, и перевела взгляд на тигре. «Так вы и есть граф Ворн. Я Валентина Глинкастис. Давайте познакомимся». Валентина протянула ему правую руку. Тигре взял ее и кивнул в ответ. Герой, который спас принцессу Регину, победил герцога Тенардье и принес мир Брюну. «Ваши достижения достигли даже моих ушей, хотя обычно я игнорирую слухи. Я прикладывала все усилия, чтобы увидеть вас быстрее. Мое желание наконец-то осуществилось». Валентина слегка склонила голову. «Для меня это большая честь», — ответил Тигре несколько неловкой улыбкой. Его много раз хвалили в лицо, но он так и не привык к этому. А тут еще его хвалила красивая девушка. Черноволосая Ванадис нежно взяла Тигре за руку и слегка приблизилась. Она прошептала так тихо, что только юноша смог ее услышать. «На самом деле я встречаюсь с вами уже второй раз». Тигре невольно уставился на нее широко раскрытыми глазами. Интересно, где они встречались раньше? Было странно, что она сообщила ему об этом, хотя, казалось, скрывала факт такой встречи. Только он собирался подробно расспросить ее об этом, как на невысоком подиуме в конце зала появился мужчина. Ему было около 45 лет. У него было худое лицо и длинная седая борода. «Лорд Юджин», — пробормотала Элин, увидев его. Тигре тоже посмотрел на него с легким удивлением. «Значит, это Юджин Шибалин». И для Элин, и для Лим Юджин был учителем, который обучал их этикету при королевском дворе, и на которого они смотрели с уважением. При виде Юджина лицо Ильды, стоявшего рядом с Тигре, на мгновение исказилось, но тот сразу вернул себе твердость. Для большинства присутствующих здесь людей Юджин был феодалом, которому король глубоко доверял. Но шесть человек, Ильда, Тигре, Элин, Лиза, Лим и Валентина, знали тайну. Граф Парду Юджин Шибалин был выбран наследником короля. Тишина. Скоро его величество Виктор почтит нас своим присутствием. После слов Юджина шум сразу прекратился. Музыканты со своими инструментами выстроились по обе стороны подиума и стали играть элегантную музыку. Затем появился старик в роскошном одеянии. Это и был король Цктида Виктор. Юджин отступил в сторону, и Виктор встал в центре. Тут же музыка прекратилась. Его седые волосы и борода были тщательно уложены, но кожа потемнела, а руки, видные в рукавах, были тонкими. То, что его голубые глаза были наполнены некоторой энергией, возможно, объяснялось тем, что его настроение поднялось, когда он приветствовал Новый год. «Милорды, благодарю вас за то, что вы собрались здесь в этот день», — сказал Виктор, пристально глядя на дворян. Хотя он и не повышал тон, голос старого короля эхом разнесся по всему пиршественному залу. Юджин принял от главного камергера золотую чашу, опустился на колени рядом с Виктором и почтительно протянул ее. Эта чаша была наполнена холодной водой из широкой реки Волта, протекающей через северную часть столицы. Виктор взял золотую чашу и высоко поднял ее. «А боги, бог неба Перкунос, бог чести Радигаст, бог скота Волос и все другие боги, управляющие небесами, а черный дракон, который победил всех врагов и подчинил себе землю. В этом году молим дать славу, процветание, триумф и урожай Цктиду, как повелось вовек», — хором произнесли благородные феодалы. На этот раз даже Элин, которая не была хорошего мнения о Викторе, вслед за королем прочитала молитву. Дождавшись, когда она закончится, Виктор выпил половину воды из чашки, а вторую разбрызгал по сторонам. Золотая чаша символизировала солнце. Именно король Цктида получает половину благословения, которое приносит солнце, а оставшуюся половину изливает на землю. Это был праздник солнца, Масленица. Церемония завершилась, и люди радостными возгласами приветствовали Новый год. Однако голоса сразу же стихли, когда король Виктор поднял руку. «Мне очень жаль, что я помешал вашему веселью, Но сейчас я должен вам кое-что сказать». Юджин, который до этого стоял за спиной у старого короля, шагнул вперед и встал рядом с Виктором. Виктор посмотрел на него и продолжил. «Настоящим я заявляю, что назначаю графа Парду Юджина Шибалина своим наследником и королем следующей эпохи. Присутствующие здесь лорды призываются в свидетели». Зал погрузился в молчание. Все уставились на Виктора и Юджина, не в силах скрыть своего удивления. Но некоторые выразили понимание, а некоторые – облегчение. У Виктора был сын Руслан. Если бы все было хорошо, именно он должен был бы стать королем следующей эпохи, наследуя Виктору. Но он страдал от недуга. До сих пор Виктор не лишал своего сына наследства и не назначил себе преемника. Многие люди были обеспокоены этим. Кто-то зааплодировал. После этого еще несколько человек захлопали в ладоши, потом многие последовали их примеру, и, наконец, грандиозные аплодисменты как наводнение заполнили банкетный зал в мгновение ока. Юджин только поклонился в ответ. Дождавшись, пока аплодисменты прекратятся, Виктор сказал: «Ну что ж, теперь вам всем следует насладиться банкетом». В сопровождении Юджина король Виктор покинул зал. Вскоре вокруг вновь зазвучали звуки приятных разговоров. Музыканты ненавязчиво играли тихие и спокойные мелодии. В углу банкетного зала были вынесены круглые столы, и одно за другим появлялись роскошные блюда. Аппетит возрастал просто от запаха яств. Там были жареные поросята в специях, пироги с грибами и картофелем, говядина и суп из красной репы, от которого поднимался пар в большой кастрюле, креветки размером с руку взрослого человека, вареные яйца, фаршированные мясом и сыром, мелко нарезанный маринованный лосось и тому подобное. Тигри посмотрел на Валентину, стоявшую чуть поодаль. Когда Виктор объявил о своем преемнике, именно она первая зааплодировала. По какой-то причине это произвело на Тигре впечатление. Глава 1, часть 6, Масленица. Тигри наслаждался банкетом до самой ночи. Он с удовольствием пробовал разные блюда, танцевал и болтал с Ванадис о разных пустяках. Вместе с Софией Лимон выступил посредником в ссоре между Элин и Милой, выслушал о положении Либуса от Лизы и активно втягивал в беседу Титту и Ольгу, которые не сразу включились в круг. Неожиданно Ольга и Титта преодолели все барьеры в общении друг с другом. По ощущениям Ольги, Титта была служанкой, так что, похоже, не было необходимости держаться слишком официально с ней. А по ощущениям Титты, Ольга, хотя и была Ванадис, была девочкой на 2 года младше, поэтому не было необходимости сильно сдерживаться рядом с ней. Разговор двух девушек перепрыгивал с одной темы на другую и добрался до обсуждения родных городов друг друга. Когда Софи присоединилась к их беседе, Ольга, сгоравшая от соперничества с нею, несколько раз устраивала словесные провокации, но с ними было легко справиться. Мила и Лиза, которые не очень-то и общались до сих пор, возможно, подумали, что подвернулась хорошая возможность, и теперь обменивались мнениями о разных вещах. Однако то, что можно было бы назвать дружбой, между ними не родилось. Во всяком случае, их цели совпадали, но разница в их образе мыслей тоже чувствовалась очень сильно. Вероятно, сыграло роль то, что герцогства, которыми они управляли, были слишком разными. Алмутс, которым управляет Мила, находится на юге королевства Цктет. Это гористый регион, и он граничит с королевством Брюн и королевством Муазинель. Алибус, которым управляет Лиза, находится в западной части Цктеда. Там было не так много гор, и он выходил к морю. Он имел устойчивые связи с королевством Брюны, через море, с королевством Асваре. Мила родилась в Алмутце. Ее мать была Ванадис, а отец – чиновником, работавшим в императорском замке. Когда ее мать умерла после болезни и Мила стала Ванадис, ее отец покинул императорский замок и стал владельцем маленькой гостиницы в призамковом городе. Он действовал так, полагая, что статус отца Ванадис может быть воспринят неоднозначно. Лиза родилась не в Либусе, и она мало что знала о своей матери, а ее отец был дворянином, предавшим свою территорию. Более того, она вообще узнала хоть что-то о нем, когда ей было уже 10 лет. До этого она жила сиротой в бедной деревне. Одним словом, эти две Ванадис никак не могли быть на одной волне. Кроме того, тема тигри вызвала странные чувства в сердцах обеих девушек. Сначала это было легкое прощупывание, чтобы узнать, насколько близка другая сторона к тигре. Обе они также знали о характере тигре, его навыках владения луком и о черном луке. Было жизненно важно выяснить, знают ли о таких деталях другие Ванадис. Мы тайно выскользнули из императорского замка и вместе с Тигри отправились бродить по призамковому городу. Ну и что, Я тоже ела рисовую кашу вместе с тигре, и я множество раз угощала его чаем. В общем, это был детский треп. Я сражалась бок о бок с тигре, не с Урзом, а с тигре, понимаешь? Я не сражалась бок о бок с ним, но я сражалась, чтобы защитить его, и он тоже спас меня. Тигре замечательно это помнит. А чай из Асвари, который тигре подарил мне, был восхитителен. А одежда для тайной прогулки по городу была приготовлена тигре. Я слышала, что ты назначила тигре конюхом. Даже если он потерял память, ты же видела его исключительное умение стрелять из лука, верно? Я не могу в это поверить. А я слышала, что, даже не узнав хорошо тигре, ты сражалась против него. Не, ну я понимаю, что есть обстоятельства, когда ты вынуждена соблюдать соглашения с другими домами, но разве не было иных способов? Две ванадис обменялись дьявольскими улыбками. Не было похоже на то, что они всерьез разозлились или поссорились. Вероятно, они могли бы вдвоем поесть и поболтать о пустяках, но все же обе девушки были убеждены, что у них не может быть дружеских отношений. Тем не менее, в их образе мыслей было много общего. Например, они обе считали, что странствия Ольги, вне зависимости от причин, не были проявлением надлежащего поведения Ванадис. Также обе не смели бросать Софи решительных вызовов. Но что ни говори, было ясно, что для обеих самой горячей темой был тигре. Кстати, Мила намеренно избегала обсуждать Элин. Когда Мила нелестно отзывалась о беловласой Ванадис, Лиза выглядела откровенно недовольной. Но при этом Ванадис с радужными глазами и не защищал Элин. Но все же тигре и Ванадис наслаждались банкетом. К ним все время подходили дворяне Цктида, чтобы выразить свое почтение. Ванадис были лордами герцогств, и их нельзя было не поприветствовать. И, конечно, нельзя было игнорировать тигре, который был рядом с ними. Кроме того, дворяне интересовались им самим. В Цктиде не было ни одного человека, настолько близкого ко всем Ванадис. Например, для дворянина, владеющего территорией на юге, была возможность взаимодействовать с Элин, Милой и Софи. Но Лигника и Брест, где находилась Ольга, были далеко. Либус, где была Лиза, и Астероде, где жила Валентина, были так далеко друг от друга, что казались почти чужими странами. Нельзя было просто так сбегать друг к другу в гости. Даже такой знатный дворянин, как Ильда, не имел близких отношений с другими Ванадис, кроме Лизы и Валентины. И при этом тигре, иностранец, на самом деле дружелюбно болтал сразу с пятью Ванадис. Элин и остальные девушки тоже, казалось, наслаждались этим, и они специально звали тигре составить им компанию всякий раз, когда кто-то подходил поприветствовать их. Даже Валентина, с которой он только что познакомился, воспользовалась этой возможностью. Хотя они встретились впервые, тигре было трудно отказать ей. Ну а отказать Элин и остальным было просто невозможно, и он смирился с этим. Тигре довольно популярен. Наблюдая издалека, как тигре разговаривает с знатными феодалами вместе с Валентиной, Элин вздохнула. Было неясно, от восхищения это или от изумления. Затем к ней подошла Софи. «Элин, у меня есть просьба». «Нет, не могу», — коротко ответила Элин, покачав серебряный кубок с вином. «Я еще ничего не сказала. Я догадалась. Ты хочешь, чтобы я одолжила тебе тигре до того, как он вернется в Брюн, верно?» «Действительно». Усмехнувшись, Софи прижалась плечом к Элин. Ее глаза цвета берилла горели слабым жаром и были прикованы к тигре, который стоял невдалеке. «Ведь это возможно, правда? Сделать небольшой крюк по пути. Хотя он и спас мне жизнь, я все еще не поблагодарила его». «После того, как ты скажешь ему спасибо, что ты собираешься делать?» В голосе Элин послышалась настороженность. Софи заслуживала доверия, но у нее была манера чрезмерно привязываться к тому, что она любила. То же самое было и с Луни, молодым драконом, который был у Элин. Да вот, недавно, когда она встретилась с тигре, она без колебаний прилюдно обнимала его. «Я просто хочу пригласить его в свой императорский замок и угостить чем-нибудь вкусненьким. Если это только для того, чтобы угостить его, то нет никакой необходимости ехать в твой императорский замок, не так ли? Я хочу, чтобы он встретился с обитателями замка, потому что все они хотели поблагодарить его. Кроме того, я тоже хочу поговорить с ним наедине. Мне так много нужно с ним обсудить, что одной-двух ночей будет недостаточно». Элин с удивлением посмотрела на золотоволосую Ванадис. «Софи, не дразни меня на эту тему. Бывало и раньше, когда ты просила меня одолжить тебе тигре, но...» Она говорила о случае двухлетней давности, когда тигре и Софи встретились в первый раз. Софи с улыбкой пожала плечами. Какое ностальгическое воспоминание. Конечно, тогда это была шутка. А что ты сделаешь, если я скажу, что на этот раз говорю серьезно? Я тоже скажу тебе то же самое, что и Ольге. Тигре, дворянин из Брюна, а ты, ванадис из Цктида. Ты совершенно права, но он, мужчина, а я, женщина. Я не собираюсь пренебрегать своим долгом, ванадис, но и не собираюсь лгать себе больше, чем это необходимо. Элин снова вздохнула. Глава 1, часть 7, Масленица. К моменту, когда он смог передохнуть после бесконечной череды все новых и новых любезно настроенных дворян, Тигре был уже совершенно измотан. Хотя он был натренирован охотой и войной, но эта новая усталость снова была чем-то иным. Поддерживаемый лимитеттой, юноша выпил немного вина и, наконец, вернул самообладание. Глядя на его состояние, ванадис почувствовали легкую вину. «Наверное, мы немного переборщили, но для дворянина очень важно познакомиться с другими дворянами». Хотя Мила возражала, Лиза озадаченно склонила голову. И все же, не слишком ли их было много? Во-первых, Тигре, гражданин Брюна, так что не было бы ничего плохого в том, чтобы сузить круг знакомств до королевской дворцовой службы и знать из западных территорий. Софи покачала головой. «Я уверена в нашем первоначальном решении. Тигре наверняка в будущем приедет в Полесье, которым я управляю». Ольга тоже молча кивнула в ответ на слова золотоволосой ванадис. Брест, управляемый Ольгой, находился на востоке Цктида. Слушая их разговор, Тигре думал о туманном будущем. «Интересно, куда меня занесет?» Именно в это время к Тигре подошел мужчина. «Мне очень жаль, но кто вы такой?» Шагнула вперед Титта, словно защищая Тигре. Мужчина, не называя своего имени, ответил. «Граф Ворн, его величество король Виктор ждет вас». Тигре кивнул. Виктор предупреждал, что хочет, чтобы они разговаривали наедине, когда наступит день аудиенции. «Все хорошо, может быть, я провожу тебя немного?» С тревогой спросила Элин. Не только она, но даже Титта, Лим, Мила, Софи, Лиза и Ольга тоже тревожно посмотрели на него. Тигре рассмеялся и покачал головой. «Вряд ли у нас будет настолько серьезный разговор. Я скоро вернусь». Он легонько погладил Титту по голове, чтобы успокоить ее, и покинул банкет вместе с сопровождающим. «Значит, вас любит, ха!» — сказал мужчина так, будто улыбался. Тигре потрепал свои темно-рыжие волосы и криво усмехнулся в ответ. «Я-то сам не думаю так, но им, похоже, кажется, что со мной что-то случится сразу, как только они отведут от меня глаза». Его величество был очень доброжелателен. Услышав эти слова, Тигре не смог удержаться и пристально посмотрел на мужчину. Это была шутка, или именно старый король так сказал? Мужчина, не сказав больше ни слова, молча пошел дальше по коридору. Наконец он остановился перед одной из комнат и жестом пригласил Тигре войти. Постучав в дверь, Тигре открыл ее и шагнул внутрь. Это была огромная зала. Интерьер был роскошным, и даже орнамент камина у стены был ошеломляющим. В центре комнаты стояло большое кресло, и в нем сидел Виктор. Роскошная мантия была той же, в которой он появился в пиршественном зале, но корону он снял. Напротив Виктора, через маленький стол, стояло еще одно большое кресло. «Прошу вас присесть». Тигре, поклонившись, сел напротив старого короля. Кресло было таким мягким, что тело юноши утонуло в нем, и он едва не потерял равновесие. Провожатый наполнил вином два серебряных кубка и поставил их на стол между ними. Затем мужчина поклонился и вышел. Тигре услышал, как за ним захлопнулась дверь. В комнате повисла напряженная атмосфера. Абасваре. Без всяких предисловий Виктор сразу перешел к делу. Хотя Тигре был сбит с толку, он затаил дыхание и внимательно слушал речь старого короля. «Я, безусловно, просил, чтобы вы выступили послом, но я не припомню, чтобы принуждал вас к этому. Что я могу навязать человеку, который не является моим подданным? Сражение в Асваре тоже произошло по вашей собственной воле. Потопление возвращающегося корабля было несчастным случаем, и я не имею к этому отношения». Тигре несколько секунд таращился на Виктора. То, что сказал старый король, было правдой. Однако, очевидно, это была речь, которую нельзя было рассматривать иначе, как провокацию. По крайней мере, Массас и принцесса Регина были бы в ярости, если услышали бы это. Поскольку Тигре не знал, что ответить, Виктор продолжал говорить, не меняя выражения лица. «Как-то так я мог бы сказать, но где, по вашему мнению, тут ошибка? Эта позиция возбудит гнев Брюна?» Хотя Тигре и был удивлен столь неожиданным вопросом, Он дал осторожный ответ. Старый король покачал головой. «Это не совсем так. Особенно неразумно будет возбуждать гнев близких вам людей. Ваши знакомства не ограничиваются только гражданами Брюна». В голове тигри всплыли фигуры Элин и других ванадис. «Возможно, у него есть и еще знакомые в Цктиде». Увидев выражение лица юноши, Виктор поджал губы. «Следовательно, я ни в коем случае не могу сделать заявление, подобное тому, которое только что прозвучало». Затем Виктор немного наклонился вперед и низко опустил голову перед тигре. «Мне очень жаль». Тигре затаил дыхание. Он уставился на затылок короля Виктора, покрытый седыми волосами. Он потерял дар речи. Тигре слышал, что король уже извинился перед Брюном через Массоса. Вдобавок ко всему, было немыслимо, чтобы король такой страны склонил голову. Если бы об этом узнали другие, то сочли бы, что авторитет короля был подпорчен, и наверняка поднялся бы шум. Виктор выпрямился. На его лице не отразилось никаких эмоций. На самом деле тигр не держал зла на Виктора. Конечно, он участвовал в суровых боях в Асваре, но встретил Ольгу и Матвея и смог спасти Софи. Кроме того, он познакомился со многими интересными людьми, включая Талларда Грэма. То, что произошло потом, как и сказал Виктор, можно было назвать только несчастным случаем. Кто же мог подумать, что демон устроит ночную атаку? Пока же Тигри ответил словами, которые тщательно обдумал заранее. «Королевство Асвари граничит с моей родиной, Брюном. Неразбериха в Асвари плохо скажется на Брюне, верно? Именно потому, что я принимал во внимание мир в моей стране и дружбу между Цктидом и Брюном, я и согласился поехать туда». Хотя Виктор и склонил ранее перед ним голову, Тигри все равно отстаивал свое мнение. Однако выражение лица Виктора никак не изменилось. Тигри понятия не имел, о чем тот думает. «Доброта вашего сердца – это нечто ценное, но я не могу позволить, чтобы это закончилось просто словами извинения и похвалы. Ведь именно благодаря вашим упорным боям вы спасли жизнь одной из драгоценных ванадис нашей страны. И, кроме того, был заключен мирный пакт между Цктидом и Асваре. Таким образом, я намерен вознаградить вас. Наконец-то мы добрались до сути», – мысленно пробормотал Тигри. В разговоре с Алиной Лим он предсказал, что ему будет дана награда. «Тебе не дадут никакой территории, только почетный титул или дачу», – так думали Элин и Лим. Тигри тоже так думал. Однако слова Виктора застали юношу врасплох. «Ну так чего же вы хотите?» На эти неожиданные слова Тигри не сразу смог ответить. Старый король продолжал. «Дайте мне услышать. Если это что-то, что я могу даровать, я дам это вам. Все, что угодно». Голос Тигри задрожал. Он спросил это не для подтверждения, а чтобы выиграть время и вернуть себе самообладание. Виктор немедленно ответил. «Мне все равно. Как я уже сказал, если только это то, что я могу дать». На лбу Тигри выступил пот. Также пот внезапно заструился и по его спине. Все дело было в теплом воздухе этой комнаты. Напряжение и тревога разрывали сердце юноши. «Это слишком неожиданно, я не могу сразу что-то придумать, так что...» «Тогда, например, как насчет трона?» Тигри был близок к тому, чтобы вскрикнуть. Король Виктор с некоторых пор вообще не менял выражение лица, и только морщины и борода шевелились, когда он говорил. Он оставался спокойным, как будто вел светскую беседу. «Извиняюсь, но что вы имеете в виду, когда говорите трон?» «Конечно, я говорю о троне Брюна». «Как ни в чем не бывало», — ответил король Виктор. «Я также навел справки о положении дел на вашей родине. Если вы хотите стать королем, я предоставлю вам солдаты финансирование». Тигри был ошеломлен. Если он истолковал все именно так, как было сказано, то Виктор рекомендует узурпировать трон. Или, может быть, он пытается вытянуть оговорку из уст юноши. «Я чувствую себя так, словно мне сказали что-то такое, что мне не следовало слышать». Тигри засмеялся и попытался извернуться, но Виктор не дал юноше такой возможности. «У вас есть возможность выбрать путь малой крови. В конце концов, в настоящее время правителем Брюна является молодая принцесса». Тигри казалось, что он тонет в темно-зеленых глазах старого короля. Было невероятно трудно как принять предложение, так и отказаться. Тогда Тигри взял со стола серебряный кубок, выпил вино и постарался успокоить свои сильно взвинченные нервы, а потом сказал: «При всем моем уважении, позвольте спросить, почему вы заговорили о троне? Вы дружны с ванадис нашей страны». Король Виктор тоже поднял свою серебряную чашу и выпил вино. «В нашей стране нет никого похожего на вас. Даже среди прежних королей, вероятно, была лишь горстка тех, кто кто был близок к большинству Ванадис. Для его величества Ванадис, его подданные, но для меня они друзья. Может быть, разница в этом, вот почему я и рекомендую вам трон Брюна. Если кто-то вроде вас станет королем соседней страны, то с ним будет легко иметь дело. Тень недоумения пробежала в глубине черных глаз тигре. «Вы хотите сделать из меня марионетку?» Поколебавшись, решительно спросил тигре. Он понимал, что это было опасное заявление, но подумал, что если он не зайдет так далеко, то не сможет выяснить истинные намерения короля. Как и ожидалось, Виктор сдвинул брови. Это был первый раз, когда он показал на лице свои эмоции. «Я не стану делать такую хлопотную вещь. Как и вы, я тоже думаю о мире в моей стране. Марионеточный король только внесет путаницу». Сказав это, король Виктор несколько изменил свой тон. «Я хотел бы спросить вас об одном. Неужели у вас нет никаких амбиций? Я не буду говорить о троне, но разве вы не хотите получить большую территорию или более высокое положение? Выдающийся навык владения луком. Блестящие, нет, выдающиеся военные заслуги. Разве на фоне этого вы не считаете свое положение слишком несущественным? Я вполне удовлетворен своим нынешним положением. Даже вернувшись в Брюн, в Альзас, я не собираюсь желать ничего подобного. Но это же несбыточная мечта». На губах короля Виктора мелькнула усмешка. Его слова пронзили тигре насквозь, превратившись в призрачный сверкающий меч. Юноша широко раскрыл глаза и уставился на старого короля. Виктор впервые так ясно показал свои чувства. Он отвел глаза от тигра и сосредоточил внимание на камине. «Видите ли, я люблю охоту. В то время, когда я был так же молод, как и вы, я часто ездил верхом в охотничьи угодья, находившиеся под непосредственным контролем королевской семьи. Я вырастил ястреба, которого заказал в Брюне, а также завел охотничью собаку». Лицо Виктора исказилось в самоиронии. «Но когда мне исполнилось 20 лет, у меня отобрали лук и лошадь, так же, как и моего ястреба и охотничью собаку. Мне сказали, ты станешь королем этой страны. Король не должен лично таскать лук и стрелы. Даже когда я отправлялся на охоту, вокруг было много людей и как минимум 10 солдат». Тигре молча слушал рассказ Виктора. Он говорил слишком равнодушно, и было неясно, говорит ли он с тигре или просто вспоминает былые дни. «Если я скажу, что мне нужна дичь, самый выдающийся стрелок подстрелит ее и протянет мне. После того, как я взгляну на добычу, мастер-повар приготовит ее. Это и есть охота по-королевски». Виктор слегка вздохнул и снова посмотрел на тигре. «Я, который получил новое положение без всяких условий, отличаюсь от вас, который захватил свое нынешнее положение своей собственной силой. Но разве мы не одинаковы, когда понимаем, что мы не можем вернуться к своему прежнему статусу? Вы же не можете всерьез думать, что, приехав в Брюн, вы вернетесь к своему прежнему положению графа, управляющего Альзасом?» Тигре не находил ответа. Слова короля Виктора четко подсветили тревогу, таившуюся в его душе. «Вы подавили гражданскую войну Брюна. В разгар ее вы отбили нападение Муазинеля, который атаковал с большей по численности армией, и вы способствовали прекращению гражданской войны Асваре, сплетая свои тонкие, похожие на веточки пальцы». Король Виктор перечислял достижения тигре. Юноша молча смотрел на руки старого короля. «Это не так просто сделать, даже имея под рукой достаточно солдат и средств, а вы сделали это главным образом своими собственными усилиями. Брюн, вероятно, не признает вашего умения стрелять из лука. Кроме того, предубеждение и ограниченность – это не те вещи, которые можно исправить за короткое время. Но ваши военные достижения нельзя игнорировать. И не забывайте о существовании тех, кто будет поддерживать вас. Это слишком большая честь для меня – быть высоко оцененным его величеством», – произнес тигр страстно. Он боялся, что если вообще ничего не скажет, то в таком темпе его поведут в том направлении, куда он совсем не хотел идти. «Однако я клялся в верности ее высочеству принцессе Регине. Если что-то случится с королевством, я намерен примчаться туда как можно скорее. Что важно, мне достаточно Альзаса, где я родился и вырос. Я не намерен желать больших статуса и территории, чем сейчас. Вы хотите сказать, что не заинтересованы в троне, что бы ни случилось», — уточнил Виктор. Тигре решительно кивнул. Таковы были его истинные чувства. Когда он вернется в Брюн, он был намерен отказаться, даже если ему предложат статус и территорию. «Тогда, почему бы вам не служить мне?» Тигре моргнул, когда тема разговора, казалось, внезапно изменилась. Интересно, что на этот раз задумал Виктор. Увидев выражение лица юноши, Виктор сказал так, как будто это ничего не значило. «Если вы не хотите трон, я все равно должен дать вам награду. Если вы будете служить мне, я предоставлю вам статус или что-то еще, что соответствует вашим выдающимся военным заслугам». Тигре был озадачен. Ему следовало бы прямо сейчас выразить свое намерение. «Я, ГМ, собираюсь вернуться в Альзас, так что...» Альзас в настоящее время находится под совместным контролем Брюнайцктида. И если вы согласитесь, он станет территорией нашей страны. Феодал, меняющий свою сторону одновременно со своей территорией, не является чем-то необычным с древних времен. Как и следовало ожидать, Тигре даже рассердился при этих словах. «Вы предлагаете мне стать предателем». Однако Виктор спокойно уклонился от гнева Тигре. Старый король молча смотрел на Тигре, но его взгляд внезапно стал острым. «Вы так подставляетесь, вы же знаете». Эти слова в мгновение вернули Тигре самообладание. Он подумал, не были ли его предыдущие слова слишком невежливыми. Однако он никак не мог молчать после того, как ему предложили предать свою страну. Тигре крепко сжал кулаки на коленях. Он смотрел прямо на короля Виктора и ждал, пока тот продолжит говорить. «У вас нет никаких амбиций, у вас нет никаких желаний. Это ваша самая большая слабость, но слишком откровенно раскрывать ее, еще хуже. Многие люди будут относиться к вам с подозрением. Они подумают, он притворяется, что у него нет ни амбиций, ни желаний, но на самом деле у него должно быть так много амбиций и желаний, что он не может никому об этом сказать». Тигре погрузился в молчание, так как был застигнут врасплох. Его гнев и напряжение исчезли, и он уставился на короля Виктора, не скрывая своего замешательства. Помолчав секунд 5-6, он робко спросил: «Разве отсутствие честолюбия и желаний – это уязвимость? Если у кого-то нет таланта и успехов, но есть амбиции, то это ничего не даст. Но так же плохо для кого-то, как вы, быть бескорыстным. Подданные, которые не знакомы с вашим характером, начнут сомневаться во мне. Они подумают, король не воздал ему должное за его достижения. Можно, конечно, состряпать впечатляющую историю о вас как о бескорыстном человеке, но другие будут завидовать вам. И не похоже, что жители вашей земли будут довольны бескорыстным господином. А вот если феодал получит награду, то это будет воспринято как должное». Все, что говорил король Виктор, было правдой. Не в силах спорить, Тигре мог только молчать. «Итак, чего же вы хотите? Тогда, могу ли я получить оплату в золоте, соответствующую моей работе?» «Очень хорошо, я подготовлю 22 конных карет, наполненных большими бочонками с золотыми монетами Цктида. Конечно, не только золотые монеты, но и экипажи и лошади тоже будут ваши». «Да», — невольно вырвалось у Тигре. Он представил в уме маленькую Селесту, центральный город Альзаса и свой особняк. Картина не склеивалась. Даже если проблема с золотыми монетами была бы решена, оставались 20 экипажей и 40 лошадей. Поскольку он получит их от короля, отказаться от них было немыслимым, и ему придется строить для них большие сараи и конюшни. Король Виктор, казалось, истолковал удивление Тигре совсем по-другому. Он спокойно спросил, даже не поморщившись: «Вы чем-то недовольны? Я могу удвоить, если вы хотите большего». Тигре поспешно низко склонил голову и поблагодарил старого короля. Разговор был окончен, и Тигре направился к выходу из комнаты. «Это было весьма содержательно, лорд Тигре Вурмут», — сказал вдогонку король Виктор. «И, если вы не возражаете, не могли бы вы завтра поговорить с графом Парду, прежде чем покинуть нашу страну? Я не думаю, что это чем-то повредит вам». За дверью Тигре испустил вздох свободы и усталости. Он подумал, что ему так и хочется лечь в коридоре. «Королем, вы говорите, королем?» Он не произнес этого вслух. Он не должен был допустить, чтобы кто-то услышал его. Хотя Ольга тоже говорила что-то подобное, слова Виктора были полны несравнимо больших проблем. Он хотел бы откровенно рассказать о содержании беседы Элины и Лимы и посоветоваться с ними, но ему пришлось отказаться от этого. Он вдруг вспомнил о Таллорде Грэме, которого встретил в Осваре. Это был молодой человек, который, несмотря на то, что родился простолюдином, показал выдающиеся военные способности, продвинулся до генерала и сказал Тигре, что станет королем. «Нет, мы с ним разные». Покачав головой, Тигре зашагал по темному коридору. Не похоже было, что он забудет когда-либо сегодняшний разговор с Виктором. Глава 1, часть 8, Масленица. Небо над столицей было окутано ночной тьмой, но на земле мерцали многочисленные разноцветные огни. Многие люди зажигали свечи, которые им раздали раньше, они пили, пели и танцевали. Чиновники и дворцовая стража привыкли к этой суете, которая повторялась каждый год. Они не вмешивались, если не было драк. Первый день Масленицы заканчивался примерно в одном коку, и в это время 7 человек собрались в покоях королевского дворца. Это были Тигри и 6 Ванадис. Тигри так и не снял свою парадную одежду, а его спутницы все еще были в своих бальных платьях. В центре огромной комнаты стоял большой круглый стол, за которым все и собрались. Черный лук Тигри и орудия дракона девушек были почтительно размещены рядом с ними. Элин считала, что в этих покоях обычно собиралась знать, чтобы приятно поболтать во время отдыха. Тигри сразу подумал о том, что помещение было примерно такого же размера, как его особняк в Эльзасе. На полу был расстелен голубой ковер. У одной из стен был кирпичный камин. В нем горел огонь, который согревал воздух в комнате. С потолка свисала круглая люстра, в которой горели десятки свечей, ярко освещая комнату. Тигри и его спутницы использовали кресло, но тут был и диван, и низкая кушетка, а на них подушки с вышитыми цветами и животными. Элин сложила руки на груди, откинулась на спинку кресла и устало уставилась на яркий огонь камина. Она не обращала внимания на помятое платье. Тигри, сидевший рядом с ней, смотрел на ее профиль и думал, что она выглядит одиноко. Наверное, она думает о Саше, Александра Альшавина. Она была близкой подругой Элины Ванадис, использовавшей оружие дракона клинки Баргрин, которые обладали силой пламени. Элин обычно не бывала в таком настроении, но когда Ванадис собрались в одном месте как сейчас, она, конечно, не могла не вспомнить Сашу. Элин, немного поколебавшись, Тигри спокойно окликнул ее. Если бы они были наедине, он бы оставил все как есть, но сейчас был другой случай. Услышав свое имя, Элин приоткрыла глаза и тряхнула серебристыми волосами, тут же улыбнулась и повернулась к Тигри. «Похоже, я немного устала. Может быть, это потому, что я ношу одежду, к которой не привыкла. Я тоже хочу поскорее сбросить свою». Тигри потеребил край своего официального костюма и улыбнулся в ответ. «Если ты предпочитаешь свободную одежду, я могу дать тебе совет». Раздался из-за спины Тигри оживленный голос, и перед ним поставили белую фарфоровую чашку. Чай в чашке удивлял освежающим ароматом, который поднимался вместе с паром и щекотал нос.